Возвращение Хованшиты. Пыль и песок, поднятые во время охоты на бизонов, давно улеглись, поломанный кустарник зазеленел, на лугу пробивалась новая трава. Жизнь продолжалась. В типе у лошадиного ручья забот хватало с утра до вечера. Женщины и девушки разделывали бизонье мясо, разрезали его на куски, завертывали в кожу и закапывали в землю, чтобы оно лучше сохранилось. Из мяса они нарезали также длинные тонкие пласты, которые развешивали для просушки на веревках из бизоньих кишок. Шкуры очищали от остатков мяса и подготавливали к выделке. Старики и мальчики изготавливали из костей наконечники для стрел и копий, а из рогов – ложки. Воины делали из бизоньих жил новые тетивы для своих луков. Разведчики по-прежнему вели наблюдение, но, выполняя волю жреца, избегая нарушать его уединение, не ездили в том направлении, где остался Хованшита. Им удалось узнать, что военный лагерь Пауни снялся, и отдельные группы их разъехались по своим поселкам. По вечерам от палаток доносился приятный запах жареных бизоньих окороков. Все теперь наедались досыта и не выглядели такими тощими. Когда основная работа по разделке охотничьей добычи закончилась, дети целые дни играли, охотились за мелкими животными, упражнялись в стрельбе из лука, в бросании палец и ножей, скакали на мустангах. И это приносило им радости побед и горечь поражений. Вечерами они сидели в палатках со своими отцами, старшими братьями и слушали охотничьи и военные истории, которые были интересны и поучительны. Они слушали и древнейшие сказания о прародительнице рода медведицы, большой медведицы, сын которой стал человеком. А как-то вечером, когда погас очаг, Унчида сказала детям, что большая медведица еще жива, и что она для воинов рода медведицы священна, и ее нельзя убивать. Харка и молодые собаки по вечерам подвергали суровому испытанию свое самообладание и мужество. Они садились вокруг очага в типе мототаупы и клали себе на руки небольшие раскаленные угольки, показывая, что способны переносить равнодушно боль, и Харка выдерживал дольше всех. «Шонка так не может», — сказал однажды кто-то из мальчиков. «Опять это имя Шонка». Харка только чуть-чуть скривил губы и на этот раз дал угольку особенно глубоко прожечь кожу. В один из солнечных дней Мототаупа нашел обоих сыновей у коней. За день до этого Харка в состязании на мустангах пришел вторым на своем любимом пегом. И не потому, что он плохо управлял конем, просто другой конь оказался лучше. Конь одного из молодых собак, сына Читанки, известного воина. Пеги Харки шел спокойно, ровно и быстро, и все же не быстрее, чем конь победителя. Харка ласкал коня, хлопал его по шее, но на лбу у мальчика залегли складки. Мототаупа некоторое время наблюдал за детьми, потом подошел к ним. «Харпстена», — сказал он младшему, — «тебе нужен конь. Какого бы коня ты выбрал себе из нашего табуна?» Харпстен заулыбался и посмотрел на отца. Он привык, что отец всегда прежде всего обращался к Харке и даже советовался с ним. Ведь Харка был самым хладнокровным и самым смышленым мальчиком в поселке. Харпстен же привык держаться в стороне, поэтому обращение к нему отца удивило его, и он даже не сразу решил, что ответить. «Подумай над тем, что я сказал», — повторил отец. Харпстен смутился. «Отец, должен ли я сказать правду?» — спросил он тихо. «Да коты никогда не лгут, ты это знаешь, мальчик». «Тогда я скажу, коня моего старшего брата Харки, ночного глаза твердого, как камень убившего волка». «И это несмотря на то, что конь Харки пришел вторым?» — спросил отец. «Да, именно поэтому», — твердо ответил Харпстена. «Ты мне можешь объяснить свой выбор?» «Да, отец, я объясняю. Пеги добрый, он хорошо послужил нам. Я очень его люблю». Харпстена подошел к лошади и погладил его по морде. И Мототаупа, и Харка с удивлением увидели, как животное наклонило свою голову Харпстене, точно проявляя свою симпатию. «Харка хороший всадник», — продолжал Харпстена более уверенно. «Но Пеги стал старым, и Харке очень стыдно, что он пришел вчера вторым. Харка вчера ударил его во время скачек плеткой, хотя отлично знал, что мустанг бежит изо всех сил. И когда конь вернулся в табун, он стоял такой печальный». Харка опустил глаза, Ему стало стыдно, что, так как он знал, что воину не к лицу горячиться. «А я подошел к коню и проласкал его, и он тоже полюбил меня», — продолжал Харпстен. «Я хочу этого коня. И зачем Харки Мустан, который не может победить?» Кровь медленно приливала к щекам Харки. Слова Харпстена прозвучали так, как будто он хотел сказать: «И зачем Харки такой слабый младший брат?» «Нет», — сказал Харка, твердо как камень, хотя его и не спрашивали. «Харпстен не должен брать этого коня, только потому что этот конь для меня недостаточно хорош. Скажи ему, отец, чтобы он выбрал другого коня». «Я уже сказал», — твердо ответил Мототалпа. «Харпстен решит». Харка отвел глаза в сторону, борясь с собой. «Я хочу Пегова», — повторил Харпстен. «Он принадлежит тебе, мой младший сын!» Узкое лицо Харпстены просияло. Он обхватил Пегова за шею. «Теперь ты, Харка!» — сказал Мототалпа. «Тебе надо нового коня! Какого ты хочешь?» «Отец, у меня было 3 коня, теперь у меня 2. Мне довольно!» — сказал Харка и плотно сжал губы, так как не хотел говорить всего, что думал. «Харка, на любом из 2 твоих мустангов ты придешь 3-м или 4-м. «Возможно, но я в будущем я сумею владать собой, даже если не стану победителем». Эти слова произнести Харки было нелегко, но он произнес их. Отец внимательно посмотрел на сына. «Ты будешь иметь 3-го коня. Так я хочу», — сказал он. «Тогда, отец, укажи сам, какого мне взять коня». «Ну хорошо, идем». Оба мальчика пошли с отцом через табун. Мототалп остановился у серого, на котором Харка уже скакал в стаде бизонов. «Харка, ночной глаз, убивший волка, поразивший стрелой бизона, твердый как камень. Вот твой конь. Этот мустанг будет хорошо бегать на скачках». «Отец!» «Что еще?» «Это же твой лучший конь. Ты хочешь его отдать?» «Ты мой сын. Возьми». Харка подошел к коню и положил руку на спину мустанга. «Теперь же недолго ждать, Харка, того времени, когда ты будешь принимать участие на охоте на бизонов». «Да, отец», — Харка сказал это с трудом, так как все еще не мог расстаться с мыслями, возникшими во время этого разговора. Но отец сделал вид, что ничего не замечает. «Сегодня ты должен ездить на твоем новом коне, чтобы привыкнуть к нему». Мототау пошел прочь. А когда наступила ночь, и в палатке Мототаупа все уже спали глубоким сном, Харка вылез из-под одеяла. Он, крадучись, покинул палатку. Чуть дрогнули кони, привязанные у входа, зашевелились собаки, но не залаяли. Харка тихо прошел между молчащими типи, направился к ручью и, пройдя немного по берегу, оказался у табуна. В эти часы охрану табуна нес Читан. Но Харка не подошел к своему верному другу. Он шел от мустанга к мустангу, пока не нашел своего старого Пегова. Он снял с коня путы, вскочил на него и сначала шагом, потом легким галопом выехал в ночную прерию. Он ехал до тех пор, пока не оказался в небольшой долине, где вряд ли кто мог его заметить. Соскочив с коня, мальчик приказал животному лечь на землю и сам лег рядышком с ним так, чтобы их головы были рядом. И он тихо заговорил так, как, может быть, никогда не стал бы говорить с человеком. «Мой Пегий, мы прощаемся с тобой. Ты знаешь, как я еще маленьким мальчишкой, которому было 4 года, впервые подошел к тебе, и Читан, мой старый друг, поднял меня на твою спину. Тогда ты был молодой и необученный, и ты 14 раз сбросил меня в траву, пока я наконец не научился как следует сидеть на твоей спине. Ты меня даже раз ударил копытом, и я целую ночь не знал, как мне улечься, чтобы только утихла боль. Но я поклялся, что ты будешь моим конем. И ты им стал. Ты нес меня через по прериям и через леса, через реки и по крутым склонам. Ты стал великим воином среди мустангов, и когда к табуну приближаются койоты, ты борешься с ними с твоими копытами, кусаешь их. Я очень люблю тебя, Пегий. Но ты нравишься мне, так как я стал к тебе несправедлив только потому, что ты состарился. Я тебя потерял. Теперь ты любишь Харпстена. Харка плотно прижал голову к шее коня, и глаза у него стали мокрыми, но этого никто из людей не должен был видеть. Мальчик вскочил. Поднялся и Пегин на четыре ноги. Харка снова поехал к табуну. Читан все еще был на страже, но Читан будет молчать обо всем, что он видел. Он и сейчас едва взглянул на Харку. Мальчик пробрался к себе в палатку и закутался в одеяло. Ему показалось, что Мататау пошевелился на своей постели. Но так ли это, он не был уверен. На следующее утро по поселку распространилось известие, что у Харки и у Харпстена новые кони. Молодые собаки были возбуждены и много кричали, потому что предполагались скачки. Харка был спокоен. Мальчики хотели подумать, что он очень озабочен тем, как бы занять первое место. Харпстен тоже находился среди молодых собак. Только победитель последнего дня, сын Читанки, держался в стороне. Он сказал, что его мустанг поранил ногу. Может быть и так. Тем больше Читан подтвердил, что животное хромает. Харка предложил молодым собакам подождать один день, пока конь-победитель поправится. Но мальчики не согласились. Они горели желанием как можно быстрее, скорее увидеть, как Харка будет скакать на бизоньем коне вождя. На коне, который перескочил через утыканными стрелами бизона. Харка, пославший стрелы в бизона, должен принять участие в скачках. И он сдался. Юные всадники собрались на берегу ручья, откуда начинался забег. Невысокая возвышенность была финишем. Там уже ждали всадников Читан и несколько юношей из Союза Красных Перьев, судей состязания. По громкому крику Читана мальчики подняли коней в галоп. Мататау, стоя у кустарника, тоже наблюдал за всадниками, которые неслись на неоседланных конях. И вот уже стало видно, как двое борются за первое место. Пеги, на котором скакал Харпстена, и Серый, на котором был Харка. Мататау познал, что бизонний конь наверняка победит. Но он увидел вскоре, и, может быть, увидел это только он, что Харка не дает коню полной воли. Харпстена первым достиг высотки. Он поднял коня на дыбы, чтобы все это его видели. И молодые собаки, и Харка, пришедший вторым, издали победные крики. Беспорядочной толпой ребята вернулись к ручью, где предстояли игры. А после скачек еще всем хотелось выкупаться. Коней пустили в табун. Харпстен, который в первый раз в своей жизни стал победителем в скачках, был окружен мальчишками. Вечером Харпстен и Харка встретились перед палаткой отца. Харпстен подошел к старшему брату. «Харка, зачем ты это сделал? Я не хочу, чтобы ты мне дарил победы». Харка смолчал, но потом все же ответил. «Я не тебе подарил эту победу, я подарил его Пегаму. И ты должен знать, что я не только могу побеждать, но умею переносить и поражения». И он вошел в палатку. Харпстен остался один. Его самым горячим желанием было видеть в старшем брате друга, но всегда что-то стояло между ними, что-то мешало. И Харпстен не пошел в палатку. Он вернулся к коню. Он погладил Пегова, который еще раз испытал чувство победы. Через несколько дней после этого события в поселок вернулся Хаваншита. Тощий старик, резко очерченным горбатым носом, выпуклым лбом и морщинистой длинной шеей, сидел на лучшем из своих пяти коней. Медленным шагом ехал он во главе цепочки. Дети, игравшие на берегу ручья, первыми заметили всадников. Они с уважением смотрели на жреца, который совершил чудо, снабдив их пищей и дав мир. Следом за Хаваншитой ехал Шонка. Он вел за собой свободную лошадь. За ним чернокожий курчавый в праздничной одежде Харки. На последнем коне рослый мужчина, очень похожий на чернокожего курчавого, и в такой же рваной одежде, в какой когда-то впервые появился в лагере мальчик. Всадники перебрались через ручей и направились на площадку, где стояла палатка совета. Мататапу уже ждал их. Хаваншита сошел с коня. Шонка, Курчавый и второй Курчавый, видимо, его отец, тоже спешились. Кони были развьючены, и Унчида, Шишока и Уйнона принялись разбивать палатку жреца. Харка подошел и взял под усы лошадь Хаваншиты, чтобы отвезти ее в табун. Шонка, видимо, оценив благоприятный момент, тут же передал Харке обоих своих коней, как будто Харка был обязан позаботиться и о них. Харк подавил в себе закипевшую злобу и взял поводья. Вместе с чернокожим курчавым и его отцом он повел коней. Чернокожий курчавый изменился. Он, видно, неплохо питался в эти дни, щеки его округлились, а тело уже не было похоже на мешок с костями. Он превратился в обыкновенного стройного юношу. Его большие черные глаза сверкали, улыбка обнажала великолепные белые зубы. Курчавый успел узнать порядочно новых слов и постарался их тут же выложить. «У вас прекрасный лагерь, прекрасное место, ручей. Из ваших палаток вкусно пахнет жареное мясо». «Да», — ответил Харка, — «но ты должен не только есть чернокожий, тебе надо научиться хорошо ездить верхом. Ты сидишь на коне, словно лепешка глины на спине бизона. Никто не знает, долго ли она сможет держаться или при случае отвалится». «Харка твердый, как камень, я не упаду. Конечно, я сижу на лошади, как муха, которая не знает, где середина спины. Конечно, я сползаю то вперед, то назад, и ноги мои болят, а особенно болит то место, на котором я сижу. Но мне нравится ездить верхом. Я буду учиться всему, что умеешь ты. Стрелять на скаку, висеть сбоку лошади, и если нужно, то и под животом. Я буду всему учиться». Харка рассмеялся. «Курчавый, ты молод, как зеленая трава, которую еще не опалило солнце. Но тебе надо быстрее начинать учиться, а то, пока все узнаешь, станешь таким же старым, как Хаваншита. Но знай, пока ты учишься, набьешь себе немало синяков». «Я согласен, Харка. Я готов учиться каждый день. А теперь пойдем быстрее. Моему отцу дают палатку, в которой много женщин. Это хорошо. Это очень хорошо. Они будут заботиться обо мне и об отце». Харка очень удивился. Значит, Хаваншита уже определил, кого отец Курчава возьмет в жены. В лагере только одна палатка, в которой много женщин. Целых 5. Бабушка, ее дочь-дова и 3 внучки. Муж молодой женщины погиб в последней схватке с Пауни. Жизнь в этой палатке была невыносима, потому что в старуху часто вселялся злой дух. Может быть, поэтому до сих пор не нашлось мужчины, который бы поселился в этой палатке. «Неужели твоему отцу хочется, чтобы в палатке было много женщин?» — сказал Харкан, показывая курчавому, как надеть путы на передние ноги коня. «О, мой отец терпелив. Много женщин, много шума и разговоров, но он сумеет приучить их к послушанию». «Ну, тогда вы быстро наведете порядок в вашей палатке. Хау!» Чернокожий курчавый хитро засмеялся. «И каждый день хорошо приготовленная еда. Очень хорошо». «Хорошо, если будет так. Я надеюсь, что будет», — сказал Харка и покачал головой. Всем было известно, что сумасшедшая бабка — страшная язва. С этого дня в лагере обосновалось 2 новых обитателя. Отец Курчавого получил имя «Чужая раковина». Он действительно сумел навести порядок в палатке женщин. Он, видимо, умел заклинать злого духа, потому что и сумасшедшая бабка стала тиха, как лань. Весь лагерь вздохнул легко от того, что наконец-то в этой палатке наступила тишина. Чужая раковина был высокий и сильный мужчина. С каждым днем он все лучше и лучше овладевал языком дакотов, все больше и больше рассказывал о своей жизни по ту сторону большой воды, откуда его увезли в рабство белые. Он описывал девственные леса, где жили его предки, рассказывал об охоте на слонов и леопардов, о крокодилах и носорогах. Его палатка становилась мала, потому что не могла вместить всех слушателей. Он говорил о несчастливом множестве белых людей, об их каменных домах, рассказывал о мацавакинах, которые могут быть и небольшими, и тогда называются ружьями, и такими громадными, что их едва тянут несколько лошадей, а из их огромного круглого жерла вылетают необыкновенных размеров ядра. Он видел страшное чудовище, от которого бежали бизоны. Он знал, как строили эти чудовища дорогу. И чаще всего его просили рассказать именно о чудовище. Но никто не расспрашивал, каким образом Хаваншита освободил его. И сам он никогда не говорил, как это произошло. Молчал об этом и чернокожий курчавый. Харка целые дни проводил со своим другом и учил его всему тому, что известно детям дакотов. Курчава оказался способным учеником. Вместе с друзьями обычно был и Харпстена. И когда чернокожий Курчавый смотрел на братьев своими веселыми доверчивыми глазами, Харку на время оставляли тяжелые думы, которые снова стали овладевать им после возвращения Хованшита в лагерь. Часто друзья оставались вдвоем, и тогда Харка задавал Курчавому разными незначительные вопросы, точно играя в какую-то новую игру. Курчава охотно принимал участие в этой игре и, казалось, догадывался о ее скрытом смысле. «Почему Пауни эти койоты не охотились за антилопами, ведь они знали, что к северо-западу от них большое стадо антилоп?» «Да потому что они не нуждались в мясе. Они получили много мяса от белых людей». «Ага», — подумал Харка. «Значит, Пауни знали об антилопах. Значит, и Курчавый знал, и Хованшита у него выпытал это. И так одно чудо объясняется легко». «Ты, чернокожий Курчавый, говоришь, что мясо бизонов Пауни получили от белых. Значит, белые люди, те, что строят дорогу для чудовища, убивали бизонов? Я правильно понял?» «Ты правильно понял, Харка». «Значит, жрец узнал от чернокожего, что поблизости есть бизоны. Вот и разгадка второго чуда». Но Харка не почувствовал облегчения. Наоборот, еще большая тяжесть навалилась на него. Да, ему удалось установить, что великое чудо – не что иное, как величайшая ложь. Но мальчик чувствовал, что за этой открытой им ложью тянется след к еще большей лжи. С утра до ночи Харка задавал себе вопросы. Он, словно охотник, обкладывал дичь со всех сторон. Все теснее и теснее стягивался круг, и в одну из бессонных ночей ему представилась разгадка. Южнее мест охоты рода медведицы – белые люди из северной им племени строят дорогу для чудовища, которое, повинуясь им, может со скоростью ветра нестись по земле. Люди, строящие дорогу, настреляли много бизонов и отдали мясо Пауне, чтобы те не мешали им. Стада бизонов оставались на юге, потому что не могли найти пути через дорогу мимо белых. Вот почему род медведицы голодал в верховьях Северного плата. Чужая раковина был в плену у Пауни. Хованшита пришел с золотым зерном и предложил Пауне хороший выкуп. Он сказал, чтобы Пауни освободили чужую раковину и попросили белых прогнать стада бизонов на север, к сторону лагеря дакотов. Хованшиту удалось осуществить свой замысел, и он возвратился в лагерь как великий жрец и прорицатель, а золотое зерно теперь бродит по свету. Как будто все объяснялось очень просто, но эти размышления вселяли в Харку еще большую тревогу и страх перед хитрым Хованшитой. Утром Харка, прохаживаясь по лагерю, как всегда, невольно поглядывал на Мацавакин, висящий перед палаткой жреца. Мацавакин, который мальчику пришлось принести в жертву. Да, старый коршун все прибирает себе. Теперь в лагере перед ним преклоняется, как перед величайшим жрецом. И тут Харка умер. На одной из трофейных жердей, чуть выше Мацавакина, висела маленькая сеточка, и в ней золотое зерно. Неужели Харка обшибся в своих предположениях? Но тогда как же произошло чудо? И для чего Хованшита выставила это зерно, чтобы все его видели, даже Мататаупа, который с такой злостью швырнул в золото в реку? Харка поспешил сообщить новость отцу. «Не может быть!» — сказал Мататаупа, и его бронзовая кожа стала серой. «Но это так, отец!» «Пойдем посмотрим!» Когда Харка с отцом подошли к палатке отца, на трофейном шесте не было ни сеточки, ни золотого зерна. «Тебе показалось, Харка!» — с облегчением сказал Мататаупа. «Тебя обманывают духи!» Харка даже провел рукой по глазам. «Нет, он видел, он не мог ошибиться!» Такое ясное утро ему не могло показаться. Но, может быть, его действительно обманули духи? А может быть, старый жрец разгадал его опасные мысли и насмехается над ним? Харка почувствовал себя так, как человек, который попал в зыбкое болото, перешел его и вдруг теперь на самом краю проваливается в трясину. Мальчик подумал уж, не слышал ли его разговора с отцом чернокожий Курчавый. Он в это утро рано явился в палатку вождя, чтобы позвать Харку и Харпстена купаться. Харпстен тогда еще спал, спал и Шонка. Курчава был единственный, кто мог что-нибудь слышать. Вечером Курчава позвал Харку проехаться в прерии. Он сказал, что хочет поискать следы и побыстрее научиться читать их. Мальчики галопом понеслись в прерии. Ветер освежал лицо и прогонял заботы. Стемнело, и Харк остановился. Послышался вой волков. Полудикие собаки отвечали им. Курчава соскочил на землю, обтер травой спину лошади и сел. «Смотрю, ты не торопишься приняться за дело и усеться, как медведь на солнце. Но ведь уже ночь», — сказал Харка. «Да, я вижу, что уже ночь. И ты что, боишься? Не говори глупости, что ты задумал? Мне надо тебе кое-что сказать». «Говори», — Харка насторожился. «Но имей в виду, это тайна». «Какая еще тайна? Много есть разных тайн». «Это тайна, которую ты еще не открыл, но и ею владеют белые люди». «Хорошо, пусть так. Пусть белые ею обладают». Харков взял травинку, переломил ее и зажал в зубах. «И что из того, что ею владеют белые?» «Белые люди наши враги. Если они обладают тайной, нужно отнять у них эту тайну. Нужно найти силу против этой тайны, против тех, кто владеет ею». «Ну как может человек узнать тайну другого?» «Это опасно, но надо попробовать». «Да, это так. И вот я хочу тебе кое-что сообщить, но скажу только то, что хочу сказать, и не больше». «Ты рассуждаешь как воин». «Хау!» — подтвердил чернокожий Курчавый. «Ты, ночной глаз, твердый как камень, думаешь, что твои расспросы помогут тебе раскрыть тайну, но ты так ничего и не добьешься. Никогда, думаю я. Брось это. Хаваншита — наш жрец, умнее всех наших воинов. Он даже хитрее твоего отца, Мататаупы». Харка выплюнул разжеванную травинку. «То, что ты сейчас сказал, чернокожий, ты мог бы и не говорить. Ты был очень зол, когда Мататаупа бросил в воду золотое зерно. Я не вру, ведь я видел в тот момент твои глаза. А Хаваншит освободил твоего отца, и ты благодарен жрецу». «Харка, а разве это не хорошо, что я ему благодарен? Ну и хочу сказать тебе совсем о другом. Не перебивай меня, иначе я замолчу, и ты ничего не узнаешь». «Слушай, золотые зерна, таинственные зерна, и только белые люди знают их тайну. Краснокожие не знают. Это так. Мой отец долго жил среди белых, и он тоже знает. Те белые люди, у которых есть золотые зерна, могут только приказывать. Коней, одежду, питье, еду. И точно волшебная рука даст им все, что они пожелают. Белым, имеющим эти зерна, не нужно охотиться, не нужно варить еду, шить одежду, обрабатывать землю, ловить лошадей. За золотые зерна им все доставляет готовым. Разве это не чудо?» «Да, чудо. И тайну зерен нам надо отнять у белых людей, но мы не можем этого сделать, если будем бросать золото в реку. Хаваншита — великий жрец. Он разгадал тайну белых людей и хочет ею пользоваться. Он прав. Нечего сидеть на тайнах рода, как дрозд на яйцах. Нужно поклоняться новым духам. На этом я кончу». Харка долго молчал. «В том, что ты говоришь, много верного. В ожерелье твоих слов много красивых раковин. Но есть одна и поддельная. Я еще не знаю, которая. Когда ты ее найдешь, скажи мне. Если я только захочу об этом сказать». Слова чернокожего Курчавого заставили Харку о многом призадуматься. Кроме того, он понял, что Курчавый, к которому он так привязался, никогда не будет его союзником против жреца. Против жреца, когда Харка осознал эту мысль, он и сам испугался. Как же далеко он зашел? Знал бы об этом Хаваншита. Что бы произошло, если бы его дух разгадал мысли Харки? Харков встал. Поднялся и Курчавый. Мальчики направились домой. О поисках следов они и не вспомнили. Харка всю дорогу был погружен в раздумья. Курчавый тоже молча ехал за ним. Но когда они приблизились к лагерю, никто бы не мог заметить, что их дружба дала трещину. Харка, Курчавый, Харпсена оставались неразлучными, как три листика клевера. Они участвовали во всех играх и в состязаниях молодых собак. Это, кажется, было не по нутру Шонке. Шонка не стал помощником Хованшита. Он вернулся в палатку Мототаупы, но пребывание его со жрецом не прошло без следа. Теперь юноша расхаживал по лагерю с таким независимым видом, что Харка даже и не пытался заговаривать с ним. Видимо, назрело время встретиться им еще раз на узкой дорожке. Красные перья готовились к состязаниям на мустангах. Шонка не принадлежал к этому союзу, хотя был и не младше Читана. Харка был слишком юн, чтобы состязаться с красными перьями. Однако Шонка вдруг проявил неожиданную заботу о мальчике, живущем с ним в одной палатке. Утром, когда должны были состояться состязания, Шонка подошел к Читану. Харка стоял неподалеку. «Читан, ты всегда был лучшим другом Харки», – начал Шонка. И Харка отлично слышал эти слова. «Почему ты больше не заботишься о нем? Разве это правильно, что он все время с Курчавым, от которого нечему научиться, кроме глупостей?» Читан осмотрел с головы до ног стоящего перед ним парня. «Мне кажется, ты не очень умно говоришь, Шонка», – ответил он, хотя и сам видел, как что Харка стал редко бывать с ним. Но для этого были основания. Харка стал учителем Курчавого. «Ну смотри, это твое дело», — сказал Шонка. «Но сегодня Харка мог бы снова быть вместе с нами, взрослыми. Почему он не участвует в скачках?» «Он видел всего 12 зим». «Но у него хороший конь». «Ну да, хороший. А у тебя Харка просил со мной говорить?» «Нет, Харка со мной не разговаривает. Он меня не переносит. Он слишком упрям. Но я думаю, что было бы хорошо принять и ему участие в состязаниях. Я слышал, что ему скоро предстоит стать руководителем Союза Красных Перьев». «Да, это так. А будет ли он участвовать в скачках, мы решим». Читан повернулся и отошел. Шонка сделал вид, что только теперь заметил Харку. «А ты здесь? Ты что же, подслушиваешь?» «Что значит подслушиваешь? Тот, кто не видел, что я стою здесь, должен быть слепой». «Это, может быть, я слепой?» «Кое в чем да». И Харка ушел. Читан нагнал Харку и сказал ему, что красные перья хотят, чтобы он принял участие в скачках. Раньше Харка был бы очень обрадован подобным известием, но сейчас он даже слышать не хотел об этом. «Эти красные перья не сами решили. Они послушали Шонку, как женщины». «Ну что ж, попробуй потягаться с женщинами», — улыбнулся Читан. «Иди, веди своего коня», — Харка задумался. «Ну хорошо, я приду». Место, выбранное для состязаний, было совсем не то, где скакали недавно молодые собаки. Последняя треть пути лежала на печатном холме, круто обрывающейся в сторону финиша. Судьями были два воина, и один из них старая антилопа. Все собрались на берегу ручья. Последним появился Шонка. На своем трехлетнем рыжем коне он оказался недалеко от Харки. В руках у наездников были ременные плетки, как вся одежда, как и во время охоты на бизонов, состояла только из пояса. Лошади от нетерпения танцевали на месте. По свистку старой антилопы 15 всадников понеслись галопом. Все старались поскорее преодолеть ровный участок и устремиться к наиболее удобному подъему на холм. Подъем был не широк, и тут неизбежно могли произойти столкновения. Харка заранее подумал об этом и решил воспользоваться более крутым, но свободным участком склона, рассчитывая, что, несомненно, скоро наверстает потерянное время. Серый шел легко и свободно. Харка прильнул к шее коня. Он испытывал удовольствие, которое невольно получает всадник от скачки на хорошем коне. И тут он заметил, что еще один всадник тоже выбрал эту дорогу. Шонка. Голова к голове шли Рыжие шонки и серые харки, молодые жеребцы одинаковой выучки. Зрители подзадоривали их криками, и кое-кто из всадников тоже кричал. Но и харка, и шонка молчали. Все их внимание было приковано к коням и дороге. Ноздри мустангов раздувались, и головы вытянулись вперед. Зубы слегка оскалены. Всадники ослабили поводья и управляли шинкелями. «Хи-ей! Хи-ей!» – кричали зрители все громче и азартнее. И вот оба всадника у песчаного холма. Их мустанги, почти не убавляя скорости, поднимались по склону, а другие юноши все еще приближались к холму. Только конь Читана выдерживал темп, взятый Харкой и Шонкой. У Харки не было времени следить за Читаном и за остальными всадниками. Он хотел первым быть на вершине и спокойно спуститься по крутому склону. Шонка все еще был рядом. Но вот Харке удалось чуть опередить его на какие-нибудь полголовы, потом на целую голову. Еще мгновение он будет на вершине. Шонка принялся настегивать рыжего. И вот в тот момент, когда Харка уже был готов сделать первый скачок вниз по склону, он услышал, как по крупу его лошади просвистела плетка. Мустанг на какое-то мгновение опешил, потом рванулся вниз и упал на передние ноги. Харка удержался шинкелями, даже не хватает за уздечку. Серый тут же поднялся и понесся, как только позади вспыхнула прерия. Шонка тоже перевалил гребень холма. Конь Харки так быстро поднялся, что никто из всадников не успел его опередить. Даже Читан, который взял подъем в более удобном месте и перегнал Шонку, отставал. Конь Харки несся как безумный и первым достиг финиша, вызвав восторженные крики зрителей. Вторым пришел Читан, третьим Шонка. Дав коням немного пройтись галопом, всадники направились к судьям. Запыленный, испотевший Шонка попросил слова. «Этот?» – он указал на Харку. «Я видел, он склон не проехал, а вместе со своим конем скатился с него». «Псссс», — произнес антилопа, это выразило все его презрение глупости и наглости говорившего. Подъехал Харка. «Ты обманщик, ты вонючий койот с облезшей шкурой, ты отвратительная жаба. Что ты сделал? Ты ударил моего коня. Уйди, чтоб тебя никто не видел, чтобы весь твой позор не выплеснули тебе в лицо». Стоявшие у финиша воины насторожились. На крупе серого опечаталась полоса от удара плетью, от удара, который могла нанести только чужая рука. Возгласы презрения услышал Шонка. А Харка соскочил с коня и подошел к нему. «Слезай, мы будем бороться!» «Маленькая собачонка!» презрительно бросил Шонка и хотел повернуть коня. «Слезай, я сказал тебе!» «Или я стащу тебя с коня. Ты получишь за твой удар по серому». «Ты маленькая собачонка прерий. Ты...» Шонка еще раз попытался повернуть своего коня среди обступивших их воинов. Тогда Харка поднял плетку и махнул ею в воздухе так, что прозвучал громкий щелчок, схватил Шонку за руку и стянул с коня. Шонка не удержался на ногах, а как только он упал, Харка налетел на него. Левой рукой он завернул руку Шонке за спину, а правой ухватил его за волосы и прижал лицо к земле. «Ну, довольно с тебя?» — Шонка задыхался. «Ну, хватит, хватит! Теперь он наказан!» — решил старый антилопа. Харка отпустил противника и, не удостоив его взглядом, подошел к серому, бока которого все еще раздувались, и повел его на луг. Он гладил коня и что-то говорил ему. Читан подошел к Харке. «Шонка, презренная змея! Такого еще не случалось вроде медведицы. Белый бизон в его вечных местах охоты будет стыдиться за такого сына». «Да, но и переносить поражение тоже нужно уметь. Шонка этому не научился», — возразил Харка, не объясняя Читану, что произошло между ним и Харпстеной несколько дней тому назад. «Что же еще он мог сказать?» Шонке придется говорить Мататаупе. Отец отвечает за его воспитание. А может быть, Шонка больше не появится в палатке вождя? Однако вечером Шонка появился в палатке. Он поел и сейчас же улегся спать. «Возможно, — подумал про себя Харка, — из Шонки и получится порядочный человек, если он ежедневно будет видеть перед собой пример отца, вождя Мататаупы».